128. Почему предательство своего гуру является столь отвратительным преступлением? Можно первые трехлетия утверждать сознание, но затем выбор гуру уже становится окончательным. Такой закон имеет глубокое значение. Гуру есть мост к познанию высшего мира. Такая земная ступень легко установит сношение с высшим миром, потому невозможно выбрать гуру и предать его. Это значило бы порвать связь с высшим миром навсегда. Можно подпасть под самое темное влияние, когда оборвана спасительная нить. Люди еще могут двигаться, питаться, спать и злословить, но зараза проказа уже может внедряться. Так же и предатели могут еще прозябать, но достоинство человеческое будет утеряно. Так можно наблюдать мудрые законы, основавшие живые ступени к миру высшему.